Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на радио России. Мы с вами последний раз говорили о любви 11 марта. Прошло всего несколько дней, и из жизни ушло такое количество народу, что кажется, какие уж разговоры о любви. И все-таки, наверное, это ведь тоже вопрос любви. 11 числа я рассказывал о том, что из жизни ушел любимый мною учитель. А сегодня Москва простилась с Виталием Яковлевичем Вульфом. И страшная беда в Японии. Может быть, тоже тема нашего сегодняшнего разговора. Ведь мы стали загораживаться от беды. Беда сама по себе, мы сами по себе. Слава Богу, что далеко. Скажите честно, дорогие радиослушатели, вы пережили вместе с новостями о трагедии в Японии сочувствие к этому мужественному народу, который, в общем, трудно назвать виноватым в той страшной трагедии, которая сейчас происходит. Но если честно, положа руку на сердце, мы с вами сочувствуем или по старой русской традиции крестим все, что землетрясение и вся эта беда находится где-то очень далеко. Вы знаете, даже такая йодовая паника, которая возникла на Дальнем Востоке, как мне кажется, она все-таки как бы тоже говорит скорее о сочувствии к себе, без попытки понять и почувствовать, чего происходит в реальности. Мы перестали любить дождь и стали прятаться от грязной воды, льющейся с небес. Мы перестали любить жизнь и начали выживать. Вам не кажется, что чем сильнее мы выживаем, тем меньше наша собственная жизнь, да и природа тоже, отвечает нам взаимностью? Может быть, стоит послушаться того, что происходит вокруг, и понять, что же такое любовь в нашей жизни, что она значит. Можем ли мы это как-то объяснить своим детям, чего мы потеряли и почему? И можем ли мы сказать какие-то слова для того, чтобы разные стороны любви, свет в душе, сочувствие, радость вместо удовольствия, любовь к медленному дождю, любовь к мгновению, благодарность за то, что оно есть. Может быть, мы сможем это как-то вернуть? Когда-то раньше трагедии, которые происходили с другими, вызывали в людях скрываемое, наверное, эгоцентрическое, но все-таки понятное чувство радости к тому, что мы живы. Смерть учит ценить мгновение жизни. Это тоже одна из сторон любви. Почему мы перестали чувствовать эти мгновения? Почему не умеем больше сочувствовать? И можем ли мы всем чему-нибудь похожему научиться? Вот обо всем об этом сегодня в программе «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Тема «Разучились ли мы любить?» Что значит любовь в нашей жизни? И, конечно, что теряет человек, когда он не умеет любить? Есть ли хоть какие-то способы вернуть это чувство любви? В общем, все о том, почему и куда уходит любовь. По телефону 495-956-1514, где 495, код города Москвы, я 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России», и программа «Серебряные нити», конечно, тоже. Кроме того, мы работаем, как всегда, вместе с сайтом нашей программы в интернете. Он находится по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами, начиная с S как доллар, в одно слово. Serebnity.ru. Вы заходите на сайт, видите кнопку «Форум», заходите на форум, и там на форуме на первой странице есть мини-чат, в которой можно задавать вопросы, давать ответы и высказывать свое мнение о любви. Точно так же, как по телефону 495-956-1514. Ну, а музыку, конечно, я в этих наших ближайших программах почему-то могу ставить только японскую. Есть у меня японский, как любимый, как и во всей Японии, дуэт. Они называются «The Pianats». И мы их слышали уже, наверное, 3 года назад в нашей программе. Но так как это самые любимые, самые дорогие японские исполнители, то сегодня эти две замечательные девушки, как будто они снова юные, поют в нашей программе и поют песни не японские, а песни разных народов мира, в чьей помощи так нуждается сегодня эта страна. Серебряные нити. Потрясающая спетость была дуэта пианец. Два голоса как один, два сердца как одно. Когда таких сердец много, может быть, это позволяет преодолевать любые беды. Ведь ушел из жизни Виталий Яковлевич Вульф. Наверное, я никогда не задумывался об этом. Впервые мне пришла эта мысль в голову, что, наверное, наше название программы похоже не случайно, поскольку серебряные нити, видимо, где-то свиваются в серебряный шар, а серебряный шар развивается в серебряные нити. Он ведь последние 20 лет был чуть ли не единственным человеком, который, в общем, говорил о любви. Именно о любви. Такой вечерний, неторопливый разговор о любви к людям, которых больше с нами нет. Может быть, из-за его неторопливости эти люди представали перед нами как живые. Он их любил и возрождал в нашей памяти, воскрешал, рассказывая, между прочим, и об их любви и человеческих отношениях тоже. «Понимаете, — говорил Виталий Яковлевич, — когда человек уходит из жизни, след от нее остается в памяти. А если мы остаемся в памяти после смерти, то значит, в нашей жизни был какой-то смысл». Такая, в общем, простая и очевидная фраза. Но в ней есть неочевидная и очень важная. Очень многие люди, наверное, вся культура сегодня не очень хочет сочувствовать трагедии в Японии. По одной простой причине, мы вообще бежим от смерти. Вся наша культура ориентирована на это бегство. Мы прячем смерть за стенами больниц. Наши родные умирают не дома у себя, на кроватях и диванах, как это было принято на Руси, собственно, во все времена ее существования. А в больницах, хосписах, в общем, где-то там, за пределами жизни. И мы пугаемся, потому что в катастрофах смерть догоняет нас. И вот мы боимся, если нас в жизни никто не любил, и никто не вспомнит нас так, как вспоминал своих героев Виталий Яковлевич Вульф. Может быть, мы тогда умрем совсем? Есть простая истина в христианской религии. Раз Бог есть любовь, то воскресение – это, несомненно, тоже любовь. Вообще говоря, видимо, только в любви человеческая душа может обрести бессмертие. Нет любви, она обречена на смертность и забвение. Ведь люди, о которых рассказывал Виталий Яковлевич, любили нас, как и он сам, и нас, и этих своих героев. И такая репродукция в человеческой памяти, даже без всякой мистики, делает людей бессмертными. Здравствуйте, Владимир. Алло. Здравствуйте. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Я хотел бы о любви поговорить. Поговорите. Вот вы говорите несколько обобщая, что мы любовь потеряли. хочется сказать немножко в другом ключе, что мы любовь еще не приобрели, скорее всего. Любовь – это чувство, которое появляется, наверное, в какой-то момент духовного развития, каких-то внутренних и духовных усилий. Может быть, кульминацией вот этого развития там, может быть, просветление, там, святость. То есть, продвигаясь по этому пути, мы приобретаем это чувство. Вот, говорить о потере этого чувства, наверное, как-то, может быть, не совсем будет правильно. Не был Данте Алигьери передачи размышления о божественной комедии, которую вы, как я надеюсь, слушаете по вторникам и по четвергам. В общем, не святым, да и просветленным, ни он, там, не скажем, Боккаччо. Да никто его, в общем, не считал. Как и Будда, и да, он не был. А вот через к бессмертию его привела любовь. Почему? Что такое? Какое духовное усилие нужно? Потому что, ну вот как-то же надо это объяснить каким-то очень практическим вещам. Да? Вы говорите о любви как о данности, то, что оно присуще изначально человеку. Мне все-таки кажется, что это, да, это что-то присущее, но оно открывается в процессе духовного делания. Да, духовное делание в строгом смысле этого слова, ну, в православии, по крайней мере, это в первую очередь внутренняя Иисусова молитва. Ну, как бы вы это имеете в виду? Нет, я более широко трактую это понятие. Духовная практика. Что такое духовная практика? Это вот что? Ведь... Ну, в разных религиях она в разном существуют люди, что ли, по-разному сформулировано, по-разному по-разному делать, извините, за это за да. Ну, буддизм – это медитация, в христианстве – это молитва. Ну, а в жизни, ну, в жизни-то, в жизни. Вот вы со мной согласны, в принципе, серебряный шар Виталия Вульфа? Это, в общем, своего рода уроки любви к тому, кого с нами нет. Да, Виталий Вульф, я тут тоже, для меня это очень сильная потеря. Это что-то... Невосполнимая. Это что-то... Это какое-то духовное делание? Он медитацией занимался или молился? Да, он занимался тоже духовным деланием. Только духовное делание, оно было специфическое было. То есть оно было... Какое? На поле культуры, то есть на другом поле. Он что делал на этом поле? Размышлял, углублялся, тоже медитировал, тоже входил, тоже проникал куда-то. Вот. Тоже постоянно, как сказать, луч своего сознания постоянно направлял на какие-то вопросы жизненные, которые ему открывали жизнь, и он открывался внутренне. Вот. И, конечно, наверное, просветлялся по-своему. В чем выражалось? Ну, мне кажется, спасибо большое. Можно еще сказать. Даже его великая способность к такой импровизации, это тоже, в общем-то, какое-то достижение, духовное достижение. То есть, мне кажется, что вот это вот, ну, это вот такая способность, Владимир, свобода. Практически он говорил, как писал, то есть, можно сказать, как по-писанному. Спасибо. Это своеобразное духовное достижение. Спасибо большое, Владимир. Я хочу какие-то очень простые вещи сказать. На самом деле, конечно, ну, я, возможно, чего-то не знаю, но, насколько мне известно, Виталий Яковлевич Вульф был кем угодно, но каким-то таким религиозным деятелем, человеком, который бы занимался какими-то такими, такого рода практиками, по-моему, он не был совершенно точно. Я это только к одному говорю. Я это говорю к тому, что на самом деле способность любить напрямую не может иметь отношения ни к каким религиозным понятиям. Ну, я могу сказать, что, вне всякого сомнения, фрейдовская либидо – это просто одна из попыток описания любви, тоже решенная всяких, как бы, любых религиозных знаков. Хорошо это или плохо – это второй сложный вопрос. Но ведь на самом деле Вульф, вся его духовная практика сводилась, на мой взгляд, только к одному. К вниманию к другому человеку. К пристальному вниманию, которое исключало всякие оттенки суда и неуважения. Потому что, когда ты действительно внимателен к другому, не к тому, что тебе нужно от этого другого, а к другому, пусть к покойному, пусть к забытому, и пусть сам этот человек, о котором рассказывал Вульф, вовсе не является каким-то таким этическим или духовным идеалом. Но внимание порождает чувство схожести. А чувство схожести исключает осуждение этого другого. Мы с тобой одной крови, ты и я. Как только это приходит, возникает духовная практика. Когда христиане говорят «Бог есть любовь», это означает, что, возможно, и перестановка этих понятий. Естественно, любовь есть Бог. И если человек любит, уверяю вас, в нем появляется просветление, возможность говорить и писать, как говорит, и говорить, как пишет. А этот дар начинается с попытки смиренного внимания. Внимание, в котором исключено «я больше, я выше, ты мой слуга, я тобой пользуюсь». Как только все это уходит, возникает духовная практика, а вместе с ней и пространство, то самое пространство любви. Здравствуйте, Евгений Витальевич. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Из Тольятти я вам звоню. Спасибо. Вы знаете, мне очень симпатичен господин Велер в этом плане. А у вас нет желания все-таки спуститься на грешную землю? Ну, и там понимаете, что? Вот любовь. И чего любовь. Мы там... А у нас сейчас что есть? У нас сейчас есть МКАД, и мы замкадыши. Понимаете? Вы и когда имеете вот получается, ввиду... что... Вы имеете в виду... Моя хата. Вы... Краю. Вы имеете... человеку... Сами знаете, кто волк и прочее. Любовь-то исчезает. Нет. Вот понимаете... Вам не кажется? Не, мне так не кажется. Ну, да. Я вот считаю, что где-то Север прав, конечно. Вот, понимаете, я вот лично так считаю. Потому что вот этот вот МКАД и замкад, и МКАД нас разделил. Есть МКАД, есть и остальная Россия. Понятно. То есть мы тут в Москве такие все из себя счастливые, пальцы верили. А что это не Шифер. Так, что ли? Ну, согласитесь, что идея осталась такая, идея. Деньги. Власть, олигархи, чиновники. Так? Ну, да. А мы замкадыши. Как называет нас Ксения Собчак, ну, быдло стали, а вы любите любовь. Ну, спасибо, Евгений Витальевич, конечно. Да, пожалуйста, пожалуйста. За ваше мнение. Проблема ведь вот чем заключается, как мне кажется. Ну, может, я не прав. Мне кажется, что проблема заключается в том, что если человек себя хочет чувствовать замкадышем, то он так себя и чувствует, да? Мне кажется, что это такая ущемленность самолюбия. Но все же понимают, что в Москве, в общем, очень разные люди живут, с очень разным достатком. И Вольф москвич, и я москвич. Проблема ведь заключается в том, что ты хочешь чувствовать. Понимаете? Так легче. Объявить себя замкадышем. Или объявить, что там Москва и Россия вещи разные. Да нет, в общем, совершенно одинаковые. Почему-то проблема-то всегда заключалась в том, что у любви есть чувство прямо противоположное. Это чувство зависти. Но чувство зависти всегда связано с желанием уподобиться. Замкадыш, он чувствует себя, с одной стороны, человеком более, наверное, нравственным и высоким, чем москвич. А с другой стороны, завидует вот этому самому МКАДышу, который вроде как живет гораздо лучше его, и поэтому у него есть возможность тут рассуждать о любви. На самом деле, возможность такая, простите, есть у каждого. Было бы желание через зависть и охоту за деньгами об этом задуматься. Ведь любое ограничение и любое самоопределение, типа «я замкадыш», это попытка себя, ну, если не убить, то ограничить. Это просто та самая нелюбовь. И в действительности более ничего. Ну вот еще один пример любви в песнях японских. И на сей раз этот пример всем тоже хорошо знакомый. Из Испании. 「キサスキサス」 Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Я хотела сказать, что вы начали о любви к тем людям, которых настигло цунами, о японцах. Да, мы сочувствуем японцам, несмотря на то, что некоторые читают в интернете, и сочувствуем очень. Когда случилась история со Спитаком, со страшным землетрясением, в классе моего сына был только один армянский мальчик, и все взрослые родители своих детишек звонили к этой армянской маме и спрашивали: а что нужно туда, в Армению? Что мы вам можем принести? Может быть, деньги, может быть, вещи? Когда я дозвонилась, мама уже просто плакала. Вот если бы Япония была, ну, так же достижима, как когда-то был достижим для нас и так через эту женщину, то все бы люди, мкадыши, не мкадыши, русские, не русские, вы понимаете, они бы повели себя по-человечески. Простите, Александр Геннадьевич, но без всяких умных слов, без всяких фрейдов, люди повели бы себя как люди. И не надо никаких вот, ну, мне кажется, заумностей, когда такая трагедия. Люди гибнут. Кто-то работает на атомной станции, которая вот излучает вот эту смерть. Я вспоминаю прочитанное мною очень давно Рэй Брэдбери о том, как в пустом городе работали светофоры. Не дай бог никому из нас этого. И дай бог, чтобы японцы смогли оправиться, а мы бы остались людьми. Спасибо. Дай бог, конечно. Просто если действительно, да, Елен, во времена Спитака я был в этом уверен, то сегодня, ну, в общем, я уверен в этом меньше. Не знаю, возможно, я не прав, и я даже больше того. Я очень надеюсь, что я не прав, потому что когда человек не хочет чувствовать чужую боль, пусть даже эта боль достаточно далека от него, он теряет вот то самое собственное бессмертие. Я уж не знаю, какие там умности. Рэй Брэдбери, по-моему, автор очень-очень неглупый. Вся беда в том, чтобы разные люди задумались, почему мы стали предпочитать слова отделения, ну, термины такие, да. Вот мы объясняем, например, то, что мы не хотим любить, тем, что мы и москвичи люди разные. Дайте денег, и мы тогда научимся любить. Вы же это слышали, и я слышал. И это, в общем, чистая правда. Я это так чувствую. И следом за вами, Елена, скажу, дай бог, если я не прав. Здравствуйте, Николай Владимирович. Я вот хотел сказать, что, на мой взгляд, любовь — это единство с кем-либо или с чем-либо. То есть ощущение слияния с этим. И, в общем, я коротко, но мне больше добавить нечего. То есть добавить хочу только одно, что многим людям вообще просто, ну, не удалось испытать этого чувства никогда. Им только кажется, что они знают, что это такое любовь. Но на самом деле они даже близко рядом с этим никогда не стояли. Потому что человека, который любил, его видно сразу. Даже просто по обрывкам фраз. Вот. И иногда вот, ну, едешь в метро, смотришь на некоторых людей, у них глаза-то такие тусклые вообще. То есть эти люди, видно по ним, что они никогда не любили. Просто у них какие-то такие туманные глаза. Спасибо, Николай Владимирович. Наверное, и к этому мне больше добавить нечего. По той простой причине, что душа человеческая без любви или без единения не может достичь той самой цельности своей, в которой, видимо, согласно большинству религиозных и мистических истин, она может жить потом, после смерти. И если мы таких путей искать хотим, нам нужно заново учиться любить, где бы мы ни были, в пределах МКАД или далеко за ними. Спасибо всем большое. Видите, даже умение любить оказывается непростым и больным вопросом. Ну, а, по-моему, нельзя избежать разговора о катастрофах, поэтому давайте поговорим о приближении Луны, о землетрясениях и о том, как человек может защитить свою душу от всевозможных геомагнитных катастроф и воздействий. Что мы можем сделать в своей внутренней работе души. Спасибо всем большое. До встречи на выставке. И до встречи послезавтра. Спокойной ночи. Susan.